Глава 8. Решайте проблемы постепенно. Тора быстро вышла из квартиры, но Валифор нагнал ее на лестничной площадке. «Да стой ты!» Он успел поймать ее за руку, которую она тут же выдернула, но остановилась. «С чего мне останавливаться? Тебе тут и без меня весело!» — выпалила рыжая. «Ты такой же, как все!» «Так, Тора, успокойся!» — попросил Валифор. «Ну, пожалуйста, просто подумай сейчас!» «Я реально позвал тебя, чтобы помочь Йену, а девушка... Она с ним пришла, пойми ты!» «Она правду сказала», — продолжала сердиться Тора. «Ты меня только используешь, зовешь только, если помочь нужно. А так даже в гости не заглянешь». «Да мы почти не расстаемся», — парировал Валифор. «И ты всегда знаешь, где меня найти. И вообще, неужели ты будешь верить словам какой-то глупой девчонки, которую впервые увидела?» «Тогда почему ты сразу мне все не рассказал?» — прикрикнула Тора. «Потому что Йену срочно нужна была помощь», — ответил Валифор спокойно. «Брось. Ты сама видела, в каком он состоянии. Скажи мне, что у него реально хватило бы сил, если бы я тратил время на подробное объяснение ситуации. Вот честно, протянул бы он, если бы мы пришли позже на пару минут». «Нет», — буркнула Тора, немного успокаиваясь. «Но теперь-то ты можешь мне все объяснить?» «Я отвечу на все твои вопросы», — кивнул Валифор. «Хорошо. Тогда кто эта девчонка?» Тора скрестила на груди руки, снова чувствуя, как в ней закипает ревность. «Я не знаю, честно», — признался Валифор. Тора нахмурилась, но красноволосый продолжил. «Стой. Выслушай все сначала. Йен пропал, я отправился его искать. Выяснил, что его избили и закинули в этот мир. Мне повезло наткнуться на Исмаэля, ведь я здесь вообще ничего не знаю. Он обещал, что свяжется со мной, если найдет Йена. Вот и связался. Когда я пришел сюда, то эта девушка уже была тут с Йеном. Все, что я успел понять, так это то, что из-за нашего друга ей сожгли то место, где она жила вместе с матерью. Так она здесь и оказалась. Понимаешь, это Йен накосячил. А я просто пытаюсь понять, насколько сильно он накосячил, потому что в других мирах мы еще не делали ничего противозаконного». Тора внимательно выслушала Валифора и вздохнула. «Похоже, что история и правда очень длинная», — заключила она. «Ладно, в любом случае, не могу же я оставить тебя здесь с ней». «Угу», — Валифор улыбнулся. «А на Йена, значит, плевать? Мы ведь ему пришли помочь». «Да что с ним станется?» — Тора отмахнулась. «Как очнется, приготовлю ему укрепляющий отвар. Даже в этом мире быстро встанет на ноги. И не такие раны ему лечила». «Или ты во мне сомневаешься?» «Никогда». Успокоившись, они вернулись в квартиру, где их тут же встретила виноватая Майми. «Простите, я не должна влезать в ваши отношения», — сказала она. «Не знаю, что на меня нашло. Просто то, что ты рассказал, показалось мне нечестным. Но ты не договорил, так что я многого о вас не знаю». «Тогда учти одно единственное», — предупредила Тора. «Валифор мой и точка». «Чего это вы все здесь в коридоре столпились?» Из кухни выглянул Исмаэль, предотвращая развитие конфликта. «Тора, как там Йен?» «Жить будет», — ответила она. «Что ж, тогда как насчет пообедать?» — услужливо предложил Желтоглазый. «О, умираю с голода», — пожаловался Валифор, проходя на кухню. Тора тут же пошла следом, а Майми ненадолго замялась. «Все хорошо?» — поинтересовался Исмаэль. «Столько всего сразу произошло», — пожаловалась она. «Я никак не могу понять, что мне делать, как ко всему относиться. Я совсем вас не знаю, никого. У тебя есть отличный шанс узнать нас поближе», — мягко сказал Исмаэль. «За обедом беседы приятнее всего, разве не так?» Она пожала плечами и тоже прошла на кухню. Майми уже была готова увидеть все, что угодно на столе демона. Чем они питаются вообще? Но там не оказалось ничего незнакомого. Если подумать, то раз у Исмаэля есть квартира в этом мире, это значит, что он здесь живет, а значит, должен был приспособиться к местной еде. Да и завтрак был тогда совершенно обычным. Девушка не поняла, почему внезапно задумалась о еде. Желтоглазый просто сварил спагетти и пожарил котлет, как делают всегда, когда нужно срочно что-то приготовить. Но продуктов в холодильнике не особо много, зато есть замороженные полуфабрикаты. А вот Валифора это блюдо заставило задуматься. «Нет, я, конечно, много гадостей ел в своей жизни, но черви...» Он неуверенно подцепил одну макаронину вилкой. Люди серьезно едят такое. Это не черви, а спагетти», — объяснил Исмаэль. «Чего?» — Валифор опешил. «Не волнуйся, не отравишься». Желтоглазый сел за стол только тогда, когда подал еду остальным. Тора, если и удивилась, то всеми силами старалась этого не показывать, а реакция Валифора немного забавляла. «Черт, не повезло Йену, что он в отключке. Красноволосому понравилось то, что он попробовал. Ну, меньше будет выпендриваться. Сам виноват». «У вас правда нет там такого?» — решила поинтересоваться Майми. «Что же вы тогда едите?» «Овощи и мясо», — ответила Тора, видя, что Валифор набил рот едой, так что был не в состоянии ответить. «И все?» — Майми это удивило. «Из овощей и мяса много чего можно приготовить», — Тора продолжила. «Помимо того, есть города, где выпекают хлеб и булки. Но добыча ингредиентов для этого очень сложна и затратна, так что это редкость». «Кстати», — Валифор проглотил то, что жевал, и указал вилкой на Исмаэля. «Майми так и не сказала мне, почему ты вылетел из комнаты, как ошпаренный». «Это неважно». Исмаэль пожал плечами, не имея желания отвечать на этот вопрос. «Ладно, как хочешь». Красноволосый не стал настаивать. «И все же, что мы планируем делать дальше?» «Йена на ноги поставить», — напомнила Тора. «Это понятно», — Валифор кивнул. «Но я не об этом. Что мы будем делать, пока Йен в отключке? И что, если Нергал вернется?» «Нергал?» Тора испуганно посмотрела на Валифора. «Ты не говорил, что он здесь был? А кто, по-твоему, мог так отделать Йена?» Красноволосый лишь пожал плечами. «В таком случае он может вернуться в любую секунду», — Тора вскочила со стула. «Он не вернется», — сказал Исмаэль. «С чего ты так уверен?» — возмутилась Рыжая. «С того, что здесь я». Все замолчали, уставившись на Исмаэля. Тора медленно села, понимая, что Желтоглазый прав. «Да и не только я», — поспешил добавить он, заметив недоумение на лице Майми. Впрочем, понимая, что уже сказал что-то ненужное. «Но в основном именно ты его испугнул, скорее всего», — Валифор усмехнулся. «Я уже сбился со счета, сколько лет ты здесь живешь, но, поверь, в аду о тебе до сих пор поговаривают и боятся». «Почему? Что он такого сделал?» — немного испуганно спросила Майми. «Он один из 13 сильнейших демонов», — возвестил Валифор так, будто это должен знать каждый. «Это уже давно в прошлом, так что неважно», — отмахнулся Исмаэль, не желая развивать эту тему дальше. «Его тут хвалят, а ему неважно», — Валифор рассмеялся. «Я бы хотела кое о чем попросить», — неловко начала Майми, опустив взгляд. «Если вы, конечно, согласитесь мне помочь». Ее голос к концу фразы стал совсем тихим и неуверенным. Она уже несколько часов думала об этом, но так и не смогла убедить себя в том, что имеет право просить у кого-либо из присутствующих чего-то большего, нежели ей уже дали. «О чем же?» — спросил Исмаэль, внимательно наблюдая за девушкой. «Мне нужно похоронить маму», — выпалила Майми, решив быстрее от этого отделаться. «Похоронить?» — с недоумением повторил Валифор. «Это как? Она же умерла, если я правильно понял». «Поэтому ее и нужно похоронить», — Исмаэль вздохнул, видя, что больше Майми сказать не в состоянии. «Это человеческий ритуал, который совершают тогда, когда человека больше нет в живых». «О, понятно». Валифор почувствовал себя неловко. «Я помогу с этим», — пообещал Исмаэль. «Спасибо», — сдавленно ответила Майми. «У меня ничего не осталось, но я бы хотела попрощаться с ней». В кухне повисла тишина. Не так Исмаэль представлял себе приятную беседу за приемом пищи, но девушка была права. «Мне нужно время, чтобы все разузнать и организовать», — сказал Исмаэль, вставая с места. «А вы пока попробуйте поставить Йена на ноги». «Я бы хотела пойти с вами», — сказала Майми. «Вам стоит отдохнуть», — ответил ей Исмаэль. «И я не думаю, что вам стоит связываться с этим так активно. В общем, не волнуйтесь, я просто кое-что разузнаю и вернусь. Обещаю. На этот раз с вами будут Тора и Валифор, так что бояться нечего». Майми кивнула, не став настаивать. У нее ведь сейчас даже обуви не было, чтобы выйти на улицу. «А есть ли у Исмаэля что-то подходящее? Если у него нашлась одежда, то и это может быть, но спрашивать как-то совсем неловко. По крайней мере, не сегодня». «Стойте! А что, если Нергал вернется?» — немного испуганно спросила Тора. «Я, конечно, не сомневаюсь в силах любимого, но я точно не смогу ему ничего противопоставить». «Тогда бегите». Исмаэль пожал плечами и вышел из кухни. «Бегите? И это все?» — возмутилась Тора. «Легко сказать. От него просто так не убежать». «Он настолько опасен?» — тихо спросила Майми. «Ты даже не представляешь, насколько!» — начала Тора, но Валифор остановил ее, видя в глазах Майми панику. «Не волнуйся, просто будем начеку, и все обойдется», — улыбнулся он, подбадривая новую знакомую, отчего Тора недовольно фыркнула. Исмаэль не хотел уходить и снова оставлять Майми без хорошего присмотра, но он просто обязан был сделать хоть что-то. Похороны Арису были меньшим, чем он мог бы сейчас помочь. Он не совсем понимал, что нужно делать в таких случаях, поэтому решил обратиться в полицию. Рассудив, что они наверняка что-то знают о пожаре, а значит, могут хотя бы информацией обеспечить, куда ему обратиться. Они с Валифором так и не смогли подобраться к сгоревшей квартире как раз из-за полиции и пожарных, которые расчищали то, что осталось от жилища Майми. «Здравствуйте, могу я кое-что узнать?» — вежливо спросил Исмаэль, когда добрался до полицейского участка и нашел стойку регистратуры. «Конечно!» — кивнула ему строгая дама в очках, не отрывая взгляда от компьютера. «Несколько дней назад произошел пожар, в котором погибла жена моего брата», — быстро объяснил Исмаэль, понимая, что работники в данных заведениях не очень любят тех, кто много говорит. «Я хотел бы узнать, где можно забрать тело». «Секунду!» Женщина сделала несколько кликов, распечатала какую-то бумагу и протянула ее Исмаэлю. «Заполните эту форму, а я предоставлю вам нужную информацию». «Благодарю», — кивнул Исмаэль и отошел в сторону. Ему было необходимо заполнить сведения об умершей. Фамилию, имя, возраст, пол, адрес проживания. Это показалось демону как-то очень просто. Заполнив форму, он вернулся к стойке регистрации. «Минуту», — сказала женщина, прочитав все, что Исмаэль написал. Она встала с места, ушла в дверь позади себя, провела там несколько минут, после чего вернулась и протянула Исмаэлю новую бумажку. «Обратитесь по этому адресу», — объяснила женщина. «Туда были доставлены останки из сгоревшей квартиры». «Огромное спасибо», — кивнул Исмаэль и поспешил отправиться по указанному адресу. Это был морг. Там его снова заставили назвать все сведения, после чего девушка ответила. «Ой, знаете, сразу после пожара, как ее сюда привезли, уже кое-кто приходил за останками». «Кто?» — Исмаэль немного удивился. «Ее муж?» — девушка вздохнула. «Так горевал. Он сказал, что в той квартире была его дочь, но останки были найдены только одного человека. Опознать ее теперь нереально, а он сказал, что родственников никаких нет». Так что трудно сказать, чьи это останки. Он собирался их забрать сегодня, но так и не пришел и на звонки не отвечает теперь. Вдруг с ним что-то случилось? «О, не волнуйтесь», — поспешил успокоить девушку Исмаэль, хотя сам напрягся. «Он приболел немного, вот и послал меня вместо себя. Я его брат». «Соболезную вашей утрате», — печально сказала девушка. «Спасибо. Вы не подскажете, с кем можно поговорить по поводу организации похорон?» «Вы можете пройти в 27-й кабинет на втором этаже», — сказала девушка. «Там вам все объяснят и помогут». «Благодарю», — Исмаэль кивнул. Он поднимался вверх по лестнице, размышляя о том, почему его брат объявился только сейчас. Где он был все это время? Необходимо отыскать его и поговорить, но это могло подождать. Сначала нужно закончить дело. Пока Исмаэль занимался просьбой Майами, Тора напрягла Валифора перетащить Йена назад в гостиную. «Температура спала, так что больше нет смысла держать его там», — объяснила Тора. Им оставалось лишь ждать, пока Йен проснется. «Почему он так долго спит?» — немного обеспокоенно спросила Майми. «Потому что он потратил слишком много энергии», — ответила Рыжая. «Не бойся, он проснется уже скоро. А пока лучше расскажи мне, как вы с ним познакомились». «Я не совсем уверена», — буркнула Майми. «После всего, что произошло, глупо не верить, но до сих пор не могу привыкнуть к этому. Я нашла его в парке раненого. Он был котом». «Вот как?» — Тора немного удивилась. «Умно». «Почему?» — поинтересовалась Майми. «Здесь, в вашем мире, наша энергия восстанавливается очень медленно», — ответила Тора. «Поэтому, если раненого демона перетащить в этот мир, то он, скорее всего, умрет за пару часов, не в силах найти энергию для регенерации. Но Йену повезло с его родословной. У него есть уникальная способность, которая позволяет превращаться в кота. В этой форме ему легче перемещаться между мирами, а также сохранять достаточно энергии для регенерации. Однако в этом есть свои минусы. В форме кота он бесполезен. Думаю, он не ожидал, что когда-нибудь воспользуется этой способностью, чтобы спасти себе жизнь. «То есть?» — Майми посмотрела на спящего Йена. «Если бы он сейчас превратился в кота, то не было бы такой проблемы?» «Не было», — кивнула Тора. «Но наш Йен Луванг слишком гордый», — добавил Валифор. «Этот идиот лучше сдохнет, нежели покажет свою слабость даже друзьям». «Ты кого идиотом назвал?» — хрипло отозвался Йен. «Долго же ты спал!» — Валифор рассмеялся. «Нужно было сразу начать тебя обзывать, чтобы разбудить». Йен лишь раздраженно закатил глаза. «Как ты себя чувствуешь?» — ласково спросила Майми. Седовласый повернулся и с удивлением посмотрел на нее. «Она издевается?» «Не похоже. Тогда зачем спрашивает нечто подобное?» «Раз ты очнулся, то нужно сделать отвар», — сказала Тора и схватила Валифора за локоть, утягивая за собой. «Пошли, поможешь». Валифор даже понять ничего не успел, как оказался за пределами комнаты. «Он даже ее притащил», — Йен усмехнулся. «И как она тебя не убила?» «Пыталась, кажется». «А Исмаэль где?» Йен попытался сесть. «Тебе лучше не вставать», — испугалась Майми, укладывая демона назад. «А Исмаэль...» Он ушел ненадолго. Я его кое о чем попросила. О чем? Йен все больше удивлялся поведению девушки. Я потом объясню, пообещала она. Я хотела тебя поблагодарить. Это за что же? Теперь Йен был окончательно выбит из колеи. Ты дважды спас мне жизнь, объяснила девушка. Исмаэль сказал, что ты чувствуешь, что должен мне что-то. Но ты ничего не должен, правда? Йен нахмурился и посмотрел на лицо Майми. Девушка не издевалась, не шутила. Она была искренна и серьезна. «Я помогла тебе один раз, а ты мне два, так что это я тебе должна», — выпалила она. «Ты, видимо, считать не умеешь», — Йен усмехнулся. «Ты подобрала меня, это да. Я спас тебя из огня, ну, допустим. Но ты не забыла, из-за кого этот пожар начался? Так что я просто исправил свою же ошибку». И то не до конца. Значит, это не считается. Хорошо. Она опешила. А как насчет Нергала? Нергала? Йен нахмурился. Я бы тебя не смог спасти, если бы Валифор и Исмаэль не вернулись вовремя. Так что его тоже не считаем. А значит, что я тебе не только за спасение должен, но и за твою испорченную жизнь. Поэтому не нужно говорить, что мы квиты. Мы не квиты. Я тебе должен. И я помогу. Майми закусила нижнюю губу и отвернулась. Ей было неловко, что она доставляет столько неприятностей тому, кого вообще не знает. Хотя теперь он уже не казался ей таким страшным. «Нергал не сказал тебе, зачем приходил?» — внезапно спросил Йен. «Нет», — Майми отрицательно мотнула головой. «Честно говоря, я увидела ту женщину, испугалась и потеряла сознание». «Ту женщину?» — Йен не понимал, о ком Майми. «Сам он не видел никаких женщин с Нергалом». «Да», — девушка кивнула, с зашитым ртом и выколотыми глазами. «А, это...» — Йен почти рассмеялся. «Это ведь не женщина, а просто одна из его кукол». «Но она когда-то была живой?» Майми побледнела от этих слов. «А теперь она не более, чем марионетка в чужих руках», — безразлично ответил Йен. Майми не стала ничего отвечать. Она и так уже сказала слишком много. Никак не могла привыкнуть к тому, что они действительно из разных миров, а значит, и на подобные события у них разные взгляды. Остается только гадать, насколько жесток их мир, раз они не знают про похороны и так спокойно относятся к тому, что кто-то использует мертвецов как свое оружие. «Что тут произошло, пока я спал?» — поинтересовался Йен, вырывая Майми из мыслей. «А, ну, ничего особенного», — ответила Майми. На самом деле она никак не могла перестать думать обо всем, что произошло. Это казалось настолько диким, что хотелось забиться в какое-нибудь темное помещение и никогда оттуда не выходить. А самое главное, что не давало ей покоя, Исмаэль — ее дядя. А значит, отец тоже демон? Но почему мама об этом никогда не говорила? И значит ли это, что Майми тоже что-то может? Вдруг все те неприятности, которые преследовали ее всю жизнь, это и есть ее способность демона. Вдруг она просто убивает всех, кто находится рядом. «Эй, ты чего?» Йен заметил слезы на ее глазах. «А? В глаз что-то попало». Майми поспешила смахнуть их. «И все же она совсем не умеет врать», — подумал Йен. И тут в комнату снова заглянул Валифор. «Слушай, Майми, тут кое-что непонятное. Можешь нам немного помочь?» Девушка кивнула и отправилась на кухню. Тора поставила на плиту кастрюлю, заполненную какой-то синей жидкостью, но никак не могла включить это приспособление. «Я же видела, как Исмаэль на этом готовил», — возмущалась она, безуспешно пытаясь понять, что делать. «Здесь нужно нажать». Майми подошла к ней и указала на сенсорную панель. «Давай я настрою». Тора отступила в сторону и внимательно наблюдала за тем, что делает Майми. «Как ты это сделала?» — в итоге спросила она. «Я пробовала вливать магию, но ничего не выходило». «У людей же нет магии», — ответила Майми. «Так что тут работает это электричество». «Это как?» «Ну...» — девушка замялась, сама не понимая, как объяснить. «Оно подается по проводам с больших электростанций, где вырабатывается разными путями. Наверное». «Ясно», — Тора прищурилась. «А что это такое?» — Майми поспешила сменить тему, указывая на кастрюлю. «А, это отвар из иридонии», — Тора отмахнулась. «Помогает быстро восстанавливать энергию. Даже в этом мире должен помочь». «А куда Валифор делся?» «Не знаю», — Майми удивленно обернулась. «Я думала, что он шел за мной». «Ох, наверное, остался поиздеваться над Йеном». Тора мечтательно улыбнулась, думая о чем-то своем. «Они точно друзья?» — решила поинтересоваться Майми, присаживаясь за стол. «Конечно, что за вопросы?» Тора принялась помешивать закипающий отвар. «Я не видела никого, кто дружил бы так же, как они, поверь». «Разве друзья пытаются друг друга убить?» — буркнула Майми, все еще не в силах понять демоническую логику. «Пытаться убить и убить — это разные вещи». Тора пожала плечами. «Они еще до знакомства со мной всюду таскались вместе. С детства. Не с самого раннего, конечно, но все же. А что у вас с Йеном?» «В смысле?» Майми немного опешила от такого вопроса. «Ну, он же тебя вроде как спас, как я правильно поняла». Тора улыбнулась. «Хотелось бы поподробнее узнать, что же случилось после того, как ты его нашла». «А, ты про это?» Смутилась Майми. «Ну, он жил у меня как кот, ел, спал со мной». Девушка прервала свой рассказ, медленно осознавая свою смущающую нелепость ситуации. «Спали вместе? А дальше что?» Тора не переставала улыбаться, хотя Майми этого не видела. «Я ведь правда думала, что он просто кот», — оправдывалась она перед кем-то. «Успокойся. Неужели это правда настолько важно?» Тора не понимала ее смущения. «Лучше скажи, что было дальше». «Дальше?» Майми помрачнела. «Дальше был пожар. Я плохо помню события, но Йен сказал, что пожар из-за него случился, потому что за ним кто-то охотился, и Йен вытащил меня. Потом я уже очнулась здесь». «Что ж, теперь мне хоть немного понятнее стало», — Тора кивнула. «А то эти двое никогда мне толком ничего не рассказывают. Так, думаю, этого хватит. Нужно напоить Йена». «Сейчас найду кружку». Майми встала с места и стала лазить по ящикам в поисках нужного предмета. По кухне распространился приятный цветочно-фруктовый запах, совсем незнакомый Майми. Она достала кружку и протянула ее Торе. «Из чего она сделана?» Тора покрутила предмет в руках. «Из керамики», — пожала плечами Майми. «А у вас нет такого? У нас они деревянные, хотя у кого денег хватает, могут и из металла позволить себе, и даже из золота». Тора с восхищением провела пальцами по ровным краям кружки. «Ты не представляешь, сколько за нос можно от такой подхватить». Рыжая наполнила кружку отваром, а Майми выключила плиту, после чего они вошли в гостиную, где Йен уже сидел. «Можешь не торопиться», — подытожил какую-то свою речь Валифор, стоящий напротив Йена. «Держи, выпей до дна», — Тора протянула седовласому кружку. «Через пару часов выпьешь еще». «А без этого отвара никак?» — жалобно спросил Йен, заглядывая в кружку. «Никак», — строго сказала Тора. Йен тяжело вздохнул и начал быстро пить. Майми было дернулось, чтобы предупредить, что зелье горячее, но Йен уже выпил и протянул кружку назад, поморщившись от отвращения. «Ты не обжегся?» — удивилась Майми. «С чего бы? Оно ледяное», — сипло отозвался Йен. «Я думала, что оно должно быть горячим, раз варилось», — буркнула Майми. «Не слушай его», — Тора закатила глаза. Он просто выпендривается. Он же огненный демон, значит, горячее ему нипочём. Особенно теперь, когда благодаря мне он восстановил часть энергии. «Могла бы и подыграть», — вздохнул Йен, откинувшись на спинку дивана. Майме стало обидно, что ее разводят как ребенка, но она предпочла ничего не говорить в этот раз. «Итак», — Йен немного потянулся, — «значит, нам пока что нечем заняться?» «Верно», — обиженно буркнул Валифор. «Всего пара прогулок по этому миру, и ты понимаешь, что он неимоверно скучный». «А мне нравится», — вмешалась Тора. «Здесь так спокойно, не нужно следить, чтоб тебя ненароком кто-нибудь не убил». «Тут я бы поспорил», — Йен нахмурился. «Это твое личное невезение», — Тора отмахнулась. «Тебя всегда кто-то пытается убить, потому что ты слишком много выпендриваешься». «Угу», — Валифор кивнул и тут же увернулся от подушки, которую Йен в него швырнул. «А еще ты не умеешь себя сдерживать! Кто бы говорил!» — вспылил Йен. «Вы еще драться собрались, пока Йен силы не восстановил?» — строго спросила Тора. «Если не прекратите, то обоих сейчас усыплю. Нечего превращать мои труды в ничто». Майми совсем не знала, как ей на такое реагировать, но оба демона быстро успокоились после слов Торы, так что, наверное, подобное у них было действительно чем-то обычным. Возможно, просто не стоит обращать на это внимание. Впрочем, нельзя отрицать того, что Майми попала сейчас в очень странную компанию. «Ох, мы же так и не прибрались в комнате», — осенила Майми. Девушка не стала никого призывать помогать ей, не стала ждать ничьих вопросов или комментариев. Она просто выскочила из гостиной и ушла в ту комнату, где на нее напали. Исмаэль успел только убрать стекло, а Майми разложила по стопкам лишь часть книг. Развалившийся шкаф и кровавые надписи все еще создавали здесь беспорядок. «Да, хреново это выглядит», — сказал Валифор, входя следом за Майми. «Я знаю кое-какой состав, который быстро удалит кровь», — похвасталась Тора. «Да, тут с ума сойти можно, пока все книги перебрать», — вздохнул Йен, который, видимо, решил немного размяться. «Ну, удачи вам, ребята». «Стоп, а ты не будешь помогать?» — удивился Валифор. «Мне нужен отдых», — Йен демонстративно зевнул. «Ну уж нет», — Валифор рассердился. «Ты и так тут 2 дня валялся овощем. Тебя все на руках носили, буквально. Так что ты просто обязан помочь». «Помогу чем-нибудь другим». Яну явно было просто лень перебирать книги. «Если ты сейчас уйдешь, то буду ходить за тобой следом и угукать до конца твоей жизни», — пригрозил красноволосый. Йен бросил на него сердитый взгляд. Сейчас хотелось сделать минимум телодвижений, но Валифор отдохнуть не даст. Будет легче согласиться, нежели потом страдать. «Ладно», — Йен пожал плечами. «Хоть не скучно будет». «Но вы правда не обязаны помогать», — удивилась Майми. «Это же моя вина». «Ты не виновата, что какой-то психопат забрел сюда и все здесь разрушил». Валифор похлопал ее по плечу и направился к сломанному шкафу. «Раз мы гостим у Исмаэля, то было бы невежливо оставаться здесь, как какие-то нахлебники». Тора ушла на кухню варить свое особое снадобье. Валифор принялся разбирать детали шкафа в попытках все же собрать его обратно. А Йен уселся на пол среди груды книг и начал раскладывать их по стопкам. Майми улыбнулась. Все же есть у демонов какие-то похожие на людей качества. Она тоже поспешила присоединиться к Йену. Вчетвером работать было легче, да и веселее. «Как думаешь, Йен, Нергал скоро вернется?» — внезапно спросил Валифор. «Откуда я знаю?» — зевнул Седовлас и откладывая в сторону очередную книгу. «Я понятия не имею, что у него на уме. После того, как он исчез на хренову тучу лет, вернулся каким-то ненормальным». «Ты говорил, что он и до этого был психом», — напомнил красноволосый. «Да, но это другое», — Йен почесал затылок. «Раньше его действия хоть немного можно было понять, а сейчас я вообще не знаю, чего от него ожидать». «Значит, мы даже не можем предположить, что он будет делать дальше?» В комнату вернулась Тора с новым отваром прозрачного цвета и тряпкой. «Предположить мы можем много чего», — Йена раздражала эта тема. «Но в итоге даже не приблизимся к пониманию того, чего он хочет». «Да уж, странно все это», — Валифор нахмурился, пытаясь ровно поставить боковую стенку шкафа на пол. «Странно, что ты ставишь это вверх ногами», — заметила Тора. «Что? Нет, это не вверх ногами», — возмутился Валифор. «Какая разница?» — перебил их Йен, не желая слушать бессмысленные споры. «Странно другое», — исправился Валифор. Нергал нанимает ребят, чтобы они убили Йена, после чего приходит ко мне и намекает, что Йен живой, но находится в другом мире. Зачем ему это? Мы же так и не обсудили». «О чем я и говорил», — вздохнул Йен. «Пытается меня убить, но делает это как-то вяло». «Ты говоришь так, будто хочешь, чтобы он тебя убил», — удивилась Майми. «Ну, так бы я понял, что ему вообще от меня нужно», — Йен пожал плечами. «А за что он так с тобой? Что ты ему сделал?» — поинтересовалась девушка. «Родился», — буркнул Йен так, что Майми побоялась расспрашивать об этом подробнее. У них ушло пару часов на то, чтобы разложить аккуратно все книги, а шкаф Валифор так и не смог собрать. Зато чудесное снадобье Торы без следа удалило всю кровь, и в комнате стало намного приятнее находиться. К этому моменту и вернулся Исмаэль, который был приятно удивлен этой уборке. «Спасибо», — улыбнулся он. «Честно говоря, я бы тут один долго прибирался». «Прости, но шкаф я доломал», — поспешил оправдать себя Валифор, указывая на груду деревяшек, сложенных у стены. «Неважно», — отмахнулся Исмаэль. «Давно хотел купить шкаф побольше». «Справился со своей секретной миссией?» — поинтересовался Йен. «С какой секретной миссией?» — опешил Исмаэль. «Ты же зачем-то уходил?» — Йен пожал плечами. «А, это?» — Исмаэль перевел взгляд на Майми. «Похороны через 2 дня. Это самое раннее, что мне удалось организовать». «Спасибо», — кивнула девушка. В комнате повисла тишина. Исмаэль чувствовал, что нужно поговорить с Майми, но никак не мог себя заставить это сделать. «Может, чая?» — предложил он. «Раз вы все закончили, то заслужили отдых». «Меня упрашивать не надо!» Валифор тут же зашагал на кухню. За ним вышла и Тора, затем поднялся Йен, но Майми не двигалась с места, так что он задержался в дверях. «Что-то не так?» — поинтересовался Седовлас, и переводя взгляд с Исмаэля на Майми. «Я бы хотела с вами поговорить», — тихо сказала девушка, игнорируя присутствие Йена. «Я знаю», — кивнул Исмаэль, — «но на многие ваши вопросы я не смогу дать ответов». «Почему?» «Это один из них», — Исмаэль печально улыбнулся. «Можете ли вы мне дать немного больше времени, чтобы собраться с мыслями?» «При одном условии», — Майми кивнула, — «вы перестанете обращаться ко мне на «вы». С остальными вы так не общаетесь?» «Хорошо», — Исмаэль рассмеялся. «Теперь мы можем пойти пить чай?» Майми кивнула и поднялась с места, покидая комнату. Йен так и остался в недоумении от того, что сейчас произошло. «И как это называется?» — спросил Йен у Исмаэля. «Беседа, Йен Луванг», — ответил Исмаэль и тоже удалился на кухню. Йен нахмурился. Он не любил, когда от него что-то скрывают, хоть и понимал, что это не его дело. К чаю Исмаэль купил каких-то фруктовых пирожных, которые очень пришли истории по вкусу. А Валифор никак не мог понять, как людям удается делать настолько вкусную выпечку. Йен же предпочитал держать мнение при себе, размышляя о чем-то своем. «Так что в итоге с этими вашими похоронами?» — решил поинтересоваться Валифор. «Почему нужно так много времени, чтобы к ним подготовиться? Что там такого?» «Ты можешь сам прийти и посмотреть», — предложила Майми. «Правда? Ты не против?» — Валифор удивился. «Не против», — кивнула Майми. «Хоть вы и не знали мою маму, но, думаю, она была бы рада». Девушка оборвала свою речь, не в силах продолжить мысль. «Значит, понадобится немного больше костюмов, чем я рассчитывал», — вздохнул Исмаэль, пытаясь отвлечь Майми от печальных мыслей. «Костюмов?» — переспросил Йен. «В этом мире на похороны принято надевать черное», — кивнул Исмаэль. «Странные тут обычаи», — хмыкнул Валифор. «Могу я задать хотя бы один вопрос?» — внезапно спросила Майми, смотря на Исмаэля, который уже успел избавиться от голубых линз. «Ну, задавай», — неуверенно отозвался Желтоглазый. «Раз мы с вами родственники, значит, я тоже демон?» — выпалила девушка. Все замерли, переводя взгляд с Майми на Исмаэля. Йен нахмурился, а Тора и Валифор были явно удивлены. «Отчасти», — кивнул Исмаэль. «Отец у тебя демон, но мать — человек. Так что только наполовину». «То есть у меня тоже есть какие-то способности?» — продолжала Майми, не в силах больше пережевывать эти вопросы в голове. «Есть», — подтвердил Исмаэль и замялся. «Но это слишком трудно». «Почему?» — не отставала она. «Просто трудно и все», — отрезал Желтоглазый. «Стоп!» — вмешался Валифор. «Вы родственники?» «Да», — спокойно ответил Исмаэль. «Что? Поверить не могу!» Он ошарашенно смотрел то на девушку, то на Исмаэля, пытаясь найти в них схожие черты. «И как так вышло?» — спросил Йен. «Я брат ее отца». Исмаэль пожал плечами. «Вот так и вышло». «Я не об этом». Йен выглядел сердитым. «Я о том, что в самый подходящий момент ты оказался рядом». «Йен Луванг. Это не важно». Исмаэлю не хотелось это обсуждать, тем более с ним. «Нет уж, Исмаэль, это важно», — парировал Йен. «Почему ты сразу не сказал, кто ты для нее? Как минимум, она имела право сразу узнать». Она узнала. Исмаэль сохранял спокойствие. «Не сразу, но узнала. Раньше тебя, если ты не заметил». «Так какие ко мне претензии?» «Зачем это было скрывать?» Йен ударил ладонью по столу. «Затем, что меня не было в городе 15 лет», — ответил Исмаэль. «Я просто не мог сказать раньше. Хотел, как только вернулся, но не успел. Пришел уже тогда, когда было слишком поздно. А теперь просто представь себя на моем месте. Когда твою племянницу у тебя на глазах спасают из огня, при этом ты узнаешь, что все это время ее мать была сильно больна и погибла в этом пожаре, а ты при этом ничем им не помогал. Как думаешь, имею ли я право после того, что сделал, называть себя ее дядей?» К концу своей речи Исмаэль так рассердился, что встал со стула, прожигая Йена взглядом. Седовласый молчал, Валифор и Тора тоже. «Наверное, у вас были причины на то, чтобы уехать?» — тихо заговорила Майми, желая смягчить ситуацию. «Я их не знаю, но все же, если вас даже в городе не было, вы же просто не знали». Исмаэль ошарашенно посмотрел на Майми, будто она сейчас начала жонглировать огненными шарами. «То есть», — осторожно уточнил Исмаэль, — «ты на меня не сердишься?» «Нет», — Майми отрицательно мотнула головой. Девушка действительно не могла сердиться, ведь она совсем не знала, что за причины заставили Исмаэля оставить их на такой долгий срок. «Не сердишься, что не сказал? Что меня не было рядом, когда я был нужен? Не сердишься, что... Я просто удивлена, вот и все», — перебила его девушка, поняв, что этот поток вины может затянуться надолго. «В конце концов, сейчас вы рядом, и вы мне помогаете». «Майми», — Исмаэль улыбнулся, — «ты слишком добра ко мне». «Не то слово», — буркнул Йен. «Маме не понравилось, если бы я на вас сердилась», — ответила Майми, игнорируя Седовласова. «И все равно ты обязан ей хоть что-то объяснить», — продолжал Йен, возмущенный трусостью и несправедливостью. «Йен, в этом нет необходимости». Майме было неловко, что демон так разозлился. Ей просто не хотелось сейчас развивать эту тему, задавать неудобные вопросы, а потом пережевывать все это в своей голове. «Нет необходимости?» Он перевел на нее взгляд, от которого тут же захотелось спрятаться. «Ты себя слышишь? Столько лет жила одна с мамой, а тут здравствуйте! Появился дядя, который лишь отмахивается от тебя, будто это совсем не важно!» Йен перевел свой взгляд на Исмаэля. «Ты ведь всегда так говоришь, верно? Для тебя вообще хоть что-то может быть важно? Строишь из себя благородного и вежливого демона, а на самом деле ты просто трус!» «Тебя это не касается в любом случае», — сказал Исмаэль таким тоном, будто был готов убить Йена. «Касается», — парировал тот. «Если ты не заметил, я ей жизнь спас. И сам обязан ей и за то, что мне помогла, и за то, что мать ее умерла. Я пообещал ей, что позабочусь о Майме». «Ты обещал ей?» — опешила Майме. «Но когда? Ты с ней разговаривал? Ты показывал ей свое обличие, а мне нет?» «Ничего я никому не показывал», — ответил Йен. «Она просто... Не знаю, как объяснить. Кажется, что она поняла, кто я, когда увидела». «Но каким образом?» — не понимала Майме. «Арису всегда была смышленой», — вздохнул Исмаэль. А Йен Лованг наверняка даже не пытался вести себя как обычный кот. «Скажи, Майми, неужели ты за ним не замечала странностей?» «Нечего на меня стрелки переводить», — возмутился Йен. «Ты уходишь от ответов». «Ты не задал ни одного вопроса», — парировал Исмаэль. «Ну, он будто понимал все, что я говорю ему», — задумалась Майми. «Но животные же тоже бывают умными». «У нее все мысли только и были, что о матери и о работе», — объяснил Йен. «Она даже гидру в комнате не заметила бы». «Невежливо так отзываться от девушки», — вздохнул Исмаэль. «К черту твою вежливость!» — отмахнулся Седовласый. «Объяснись уже!» Казалось, что сейчас эти двое поубивают друг друга. Конечно, Майме хотелось бы многое спросить у дяди, но уж точно не таким способом. Она вжалась в стул, снова вспомнив, почему так сильно испугалась Йена, как только стала его узнавать. Сейчас ей вовсе было непонятно, почему он злится. «Так, Йен, тебе пора принять лекарство». Тора встала с места, схватила Йена за ворот футболки и выволокла его из кухни. «Эй, отпусти!» — упирался он, хотя был сейчас не сильнее котенка. «Я не договорил!» «Договорил», — строго сказала Тора, утягивая его за собой в гостиную. «Удивительно, что злится он, а не ты», — подметил Валифор, когда ругань Йена стихла. «С чего мне злиться?» — тихо спросила Майами, напуганная поведением демона. «Исмаэль!» — Валифор тоже встал с места и похлопал Желтоглазого по плечу. «Оставляю вас наедине. Ты сам понимаешь, что Йен прав, вам есть о чем поговорить». Красноволосый вышел, прикрыв за собой дверь. Исмаэль тяжело вздохнул. Он всегда был трусом. Ему намного легче было сбежать от проблемы, нежели решить ее. Но сейчас этого делать нельзя. Исмаэль посмотрел на Майми. «Если у тебя есть вопросы», — неуверенно начал он, садясь на свое место, «я постараюсь на них ответить. На те, которые могу». «Вы попросили дать вам время», — напомнила Майми. «Так что предлагаю отложить нашу беседу до завтра. Да и Йен с утра наверняка будет спать, так что беседа выйдет спокойнее». «Договорились». Исмаэль кивнул. На самом деле было очевидно, что и она просто боится этого разговора. И это неудивительно. Как изменится теперь ее жизнь? Какие вопросы она задаст в первую очередь? Сможет ли Исмаэль на них ответить? Он искренне надеялся, что сможет хоть немного объясниться, но совсем не чувствовал, что вообще имеет право сейчас находиться рядом, а тем более оправдывать свои поступки. В итоге Тора успокоила Йена снотворным зельем, но Валифор остался ночевать с ним в гостиной, на случай, если тот проснется посреди ночи и решит побуянить еще. Тора же ушла в комнату к Майме из тех же соображений безопасности, а Исмаэль отправился к себе. Он долго не мог заснуть, понимая, что завтра его ждет очень долгий и неудобный разговор.